«Да». «Ты еще не разучился?» Улыбнулась она, имея, конечно, в виду то, как вчера, смеясь и дурачась, учила меня целоваться. А потом вдруг заплакала. «Нет. Тебе было хорошо?» «Да. Да, мне было хорошо. Очень хорошо. Хорошо, как никогда раньше. И по коридору я шел, словно окутанный нежным коконом из ее запаха, слов, поцелуев, вздохов, движений, прикосновений, недомолвок. Я даже не шел, а парил внутри этого сводящего с ума кокона. На коврике возле номера Пипа Суринамской дремал гегемон Толя. Развязанный галстук лежал рядом с ним, как ручная кобра. «Сколько времени?» — спросил он, открывая глаза на мои шаги. «Время детское», — посоветовал я. «Спи». «Да вроде выспался». «Не пустила?» — посочувствовал я. «Не». «Чем мотивировала?» «Сказала, по калибру не подхожу». Не очень огорченно признался гегемон Толя. Мой легкий невидимый кокон, легко прыгая со ступеньки на ступеньку, влёк меня вниз, в холл и дальше, к стеклянным дверям. «Мосье Хуманков!» Я заставил мой кокон-самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с какими-то отпечатанными принтером цифрами. Моего троглодитского знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять, в руках у меня счет за вчерашнее шампанское. А колонка цифр, как подсказал мне мой задрожавший внутренний голос, складывается из непосредственной стоимости вдовы Клико, услуг вызванного в номер элегантного официанта, ночной наценки и так далее. Я знал вчера, на что шел, и был готов ко всему, кроме итоговой суммы 298 франков. Мой сладостный кокон внезапно растаял, словно произошла разгерметизация скафандра. Я оцепенел в ледяном космосе безжалостной действительности. А клерк смотрел на меня с таким доверчивым добродушием, что я молча вынул мои три заветных Делакруа и протянул их по возможности небрежно. Клерк поблагодарил, вернулся за конторку, прострекотал на компьютере и отдал мне сдачу. Две никелированные монетки с женской фигуркой, разбрасывающей цветы свободы. Свобода приходит нагая. Медленно шагая по улице, я думал о том, что если мстительная супруга моя Вера Геннадьевна узнает, как пошло пропил я ее дубленку, она просто медленно сживет меня сосвету. Но даже если она не узнает этого, то все равно возвращение с пустыми руками повлечет за собой длительную полосу внутрисемейного террора. Ну и пусть. Уйду в подполье, почаще и подольше буду стоять в Рогалетто. В крайнем случае поживу у кого-нибудь из холостых сослуживцев. Или уйду совсем. Нет, серьезно, уйду и все. «Свобода приходит нагая», — сказал я довольно громко. Француз, аккуратной шваброчкой мывший тротуар возле своего магазинчика, посмотрел на меня с удивлением. А почему, собственно, свобода — это женщина, разбрасывающая цветы? Свобода — это мужчина со шваброй в руке. Подумал я и почувствовал, как вокруг меня снова начинает сгущаться мой нежный кокон. В супермаркете, том самом, куда нас возили в первый день, было малолюдно. Я решительно приблизился к прилавку с бижутерией и, ткнув пальцем в заколку махаон, сказал продавщице только одно слово. «Это».